Дорогая о Господе Г. То, что происходит с А, духовная брань, а не физическая. Вы с ним хоть и крещенные, но на этом все и кончилось. А без Бога жить никак нельзя. Там, где нет Бога, поселяется враг. Хороший А не был огражден от воздействия вражия Божией благодатью. И вот результат плачевный. Сумеете вы с ним так обратиться к Господу, с такой живой и несомненной верой, что темная сила должна будет отступить? По вере вашей да будет вам. Человеку это невозможно, Богу же все возможно. Молитесь о сыне своей материнской молитвой. Сильнее этого нет средства. Оба с ним исповедуйтесь за всю жизнь, подготовившись к исповеди, и пособоруйтесь. Соборное масло пейте, им ежедневно помазывайтесь, как это делается во время таинства соборования. Причащайтесь по возможности каждое воскресенье или в праздники. Непременно осветите квартиру, призвав священника. Имейте дома Святое Евангелие. Читать его тоже надо обязательно каждый день по одной главе. Сначала темные силы будут активизироваться и страховать вас, но, видя постоянство в обращении к Богу, вынуждены будут по действию Божьей благодати отступить. Помоги вам, Господи, и мы будем молиться о вас с сыном. Письмо к М. Ваши опасения и страхи в отношении воспитания сына и влияния на него отца не напрасны. Уже все то, чем набита ваша квартира, не может не оказывать влияния на всех, живущих в ней. И вы не будете безответны за то, что происходит с вами и в вашей семье, выбрав позицию стороннего наблюдателя. Умудри вас Бог, но пока и вы, и семья ваша живете без Бога. Страшные сейчас времена, и всем надо делать выбор. Или. Дорогие о Господе А и Л. Слава Богу, что в ваших сердцах родился Богомладенец Христос. Поздравляю вас с радостью великого праздника Рождества Христова. А теперь надо, чтобы он возрос в вас, вросла в души ваши любовь к Господу, и вы начали бы и жить в Боге, выполняя заповеди Божии и обеты, уже взятые на себя при крещении и при венчании. Обеты супружеские вам надо нести до конца дней, а не изобретать самим неведомые для вас обоих пути жизни. Ведь, дорогие мои, вы еще ответственны пред Богом и за своих детей, которых вы не воспитали в Боге, и за своих внуков, которые тоже ничего духовного не получат, так как их бабушка и дедушка не хотят выполнять свой долг пред ними. Живите дома семьей своей и ничего в жизни не меняйте. А если тяжело содержать большое хозяйство, то несколько сократите его. О монастыре не помышляйте, это не ваш удел. Вам еще надо обоим стать истинными христианами, а на это нужны труд и время. Умудри вас, Бог. Дорогая о Господе Н. Я поздравляю вас с радостью великого праздника Рождества Христова. Дорогая моя, а как же жила в Боге и причащалась святая Нона, мать Григория Богослова, имеющая долгое время супруга язычника? Это ведь кто-то налагает на людей узы неудобоносимые, запрещая людей, состоящих в законном супружестве, причащаться. Да где вы возьмете силы, чтобы вымаливать своего мужа, если не в Боге, соединяясь с ним в таинствах? Запрет распространяется только на состоящих в блудных отношениях, а у вас семья, причем уже столько времени вы живете вместе, у вас дети. И слава Богу, что вы нашли дорогу в церковь, ведь это вас сам Господь привел. А теперь вам надо трудиться и молиться, чтобы дар веры получили и супруг, и дети. Не уставайте молиться, не отчаивайтесь и батюшке своему скажите, что нельзя отгонять от Бога тех, кому Господь вошел в жизнь. А о супруге надо помолиться и нам, священникам, и вам, его жене. Почитайте первое послание к Коринфянам, главу 7. Там написано, что верующая жена не имеет права оставлять неверующего мужа, если он этого не хочет. И муж, и дети освящаются верующие и живущие по вере женою. Божие благословение вам донести до конца обеты супружеские, взятые на себя в молодости. Храни, укрепи и умудри вас, Господь. Дорогой о Господе П., вы бы оживили в своей памяти и сознании те обеты, которые взяли на себя в таинстве бракосочетания. Вы — глава семьи, и на вашей ответственности забота о духовном и материальном благополучии семьи. И в этом направлении думать и действовать должны вы непременно, а пассивного отношения даже и у пустынников никогда не было. Умудри вас Бог. Подумайте, делали, что за вас трудятся ваши, более утомленные жизнью родственники. Не грех ли это? Дорогой о Господе К., начни-ка ты с того, что попытайся восстановить семью, ведь за сына своего, да и за супругу ты в ответе. И не без твоей вины расстроился ваш брак. Жену надо было вымаливать и постепенно воспитывать ее в вере. Тебе же не хватило ни ума, ни желания беречь семью. А ведь безотцовщина для сына – дело трагическое. Так что, дорогой К., хорошо трудиться в монастырях, но для тебя это человеческое, а по-божье надо тебе жить дома и сделать все от тебя зависящее, чтобы вернуть себе и жену, и сына. Умудри тебя, Господь. Дорогая о Господе И., просьбу вашу о молитве за вашего сына выполняю. Напасть страшная на него. Нет ли родительской вины во всем происходящем? Хорошо бы вам сейчас всей семьей покаяться и пособороваться. И Н. надо бы пособороваться. Давно ли отец В. принял сан? И все ли в порядке с канонической точки зрения? Пусть отец сам, как священник, внимательно исследует жизнь своей семьи. А я могу только помолиться за вас. Дорогой о Господе Г., Господь разными путями находит дорогу к человеческому сердцу. И наступают моменты, когда человек откликается на зов Божий. Так случилось и с тобой. Через смерть брата ты познал Бога и чету наших житейских устремлений. Но, дорогой мой, ведь и вся та жизнь, которую ты прожил до обращения к Богу, была в потоке промысла Божия о тебе. А значит, что и жена, и черь твои, и ничьи больше. А через тебя, ты глава семьи, в твой дом должен войти Господь, который уже коснулся твоей души. Но ты, по Евангелию, обрел драгоценную жемчужину, сокрыл ее и хочешь один раз богатеть. А нет. Пред Господом ты, может, и предстанешь один, но Он тебя спросит, а где же твои кровные родные? Ведь муж и жена уже не двое, но одна плоть. И чадо твое, за которое с тебя спросится сполна, каким оно вырастет? А как ответить? Скажешь, что потерял их по пути и не заметил? Когда вы создавали семью, вы оба были неверующими, и о Боге мысли не было. Но теперь-то ты познал Бога, а Бог — это любовь в первую очередь. Ты же о любви по Богу к своим близким не думаешь. Жена не хочет жить с тобой, другим, странным, ей неведомым. А разве ты что-нибудь сделал для того, чтобы и она разделила с тобой радость об обретенном сокровище? Да, она мирской человек, но ведь и ты не духовный еще, а только паришь духом, в мечтах собираясь на небо вместо того, чтобы учиться на земле жить по-христиански. Что тебе делать? Помолиться и приложить все силы, чтобы развода не было. Начать жить не монахом в семье, а семейным человеком, до поры разделяя с супругой ее немощные желания. В душе же всегда молись о ней, призывая помощь Божию к ее обращению. Тогда и для дочери хоть что-то понемногу можно будет делать. Но о дороге в монастырь, а тем более в уединение, тебе нет. В монастырь нет до совершеннолетия дочери. С исполнительным листом в монастырь не берут. Да и по совести нельзя оставить младенца без материальной и духовной поддержки. А уединение для тебя – это путь к прелести и духовному заболеванию. Ведь сначала я уже сказал тебе, надо не теоретически стать христианином, но жизнью своей. Так что оставайся в миру и воспитывай, расти свою дочь, а сам возрастай духом. Умудри тебя Господь. Дорогая Господи Н, семью сохранять – дело жены, а первое средство к тому – молитва. Не допускайте смущающих помыслов о том, молиться или не молиться о супруге. Почитайте первое послание к Коринфянам, главу 7, и руководствуйтесь тем, что там написано. В отношении С придется внимательно слушать рекомендации врачей и причащать ее почаще. Хорошо бы вам самой пособороваться и соборным маслом помазывать дочь утром и вечером. Нынче люди спасаются только скорбями и болезнями. Поэтому не ропщите. Несите свой крест с памятью о Боге и помогайте своим родным молитвой своей и любовью найти путь к Богу. Ведь это единственно важное дело живущих. Дорогой о Господе А, не по Богу мыслите вы оставить семью, да еще такую, где идет духовный разбой, где каждый сам по себе живет и верит как-то особо, не во спасение. Сейчас Господь через одного человека входит в дома, теперь чаще через детей, и надо тому, кого пробудил Господь к жизни, понести труды, скорби во спасение своих близких. Терпения надо очень много, любви еще больше. Вот и вам я желаю жить дома, трудиться на семью в колхозе, а в церкви помогать по возможности и молиться о супруге, о чадах. Господь умудрит вас, как жить, чтобы и они познали радость жизни в Боге. Дорогая о Господе Г, ничего не меняйте в своей жизни, пока не определится в жизни дочь. Ваша помощь ей сейчас, да еще и долго, будет нужна. А вы работайте, пока есть силы, и по возможности помогайте в своем монастыре. Желание монашествовать можно исполнить только тогда, когда выполните до конца свои первые обеты, супружеские. Мать-христианка должна в Боге воспитать своих детей и детей от своих детей. И эти-то обеты супружеские, как и обеты при крещении, данные Богу в таинствах, остаются в силе и поглощают мысленную брань искушений. Не спешите, Божия Матерь все устроит в свое время. Дорогая о Господе М. Много вы терпели, и следовало бы претерпеть свой крест до конца. Почитайте первое послание к Коринфянам, главу 7. Оставить сына, еще не устроенного в жизни, материнское сердце не сможет спокойно, и никакой монастырь не будет вам в утешении. вы будете жить думами о сыне. Да и супруг согласился повенчаться, а ведь это значит, что оба вы взяли на себя обеты дополнительно к тем, что давались при крещении. Когда неверующий нарушает обет, это полбеды, а для верующего страшно стать клятвопреступником. Неужели вы думаете, что Господь не видит и не знает о тяготах вашей семейной жизни? Все видит и все знает, но не спешит снять вас с креста. Потерпите и вы, а супруге молитесь усердно. Он ведь не сам по себе такой хулитель, он страждет от врага. Другого я ничего не могу сказать вам. Вспомните, что и сами-то вы получили дар веры, пройдя через безверие. А вера как дар, как милость Божия. Потрудитесь за супруга, пожалейте его, ведь вы двое — один человек».